Вернувшись в Лондон, Черчилль уже не стал писать очередную книгу о своих приключениях. Он занялся живописью. Новое увлечение поглотило его настолько, что когда его спрашивали о том, что он собирается делать в будущем, Черчилль отвечал: «Зарабатывать себе на жизнь и продолжать заниматься живописью». Но обстоятельства скоро изменились. Глава либеральной партии Ллойд Джордж, которого связывали с Черчиллем дружеские отношения, предоставил ему, несмотря на возмущенные протесты консерваторов, пост министра по военному снаряжению. Черчилль с радостью ухватился за эту возможность снова вернуться в большую политику, хотя бы и через второстепенное министерство. «Поскольку мне не позволяют руководить, я занялся изготовлением оружия», — писал он впоследствии. Черчилль продолжил организацию работ по производству танков. Его называли «отцом танка». Он был одним из первых, кто начал разрабатывать идею механизированного удара по противнику с помощью танковых колонн. Много сделал Черчилль и для развития самолетостроения в Англии. Он любил летать на самолетах и даже хотел получить свидетельство профессионального летчика. Но полеты с инструктором обнаружили, что у него нет чувства воздушного пространства и выдержки. Тренировочные полеты из-за упрямства Черчилля закончились катастрофой. Сам Черчилль почти не пострадал, а инструктор остался на всю жизнь инвалидом. Недруги Черчилля говорили, что так случалось со всеми, кто пытался сотрудничать с Черчиллем или в чем-либо помогать ему. Спустя некоторое время Черчилль опять стал военным министром. Это было время борьбы стран-победительниц Германии с большевистским государством, возникшим в России после революции и гражданской войны. Черчилль остался в истории как непримиримый враг большевиков. Он многое сделал, чтобы задушить Советскую Россию. Но в результате и он, и страны-союзницы потерпели поражение. А за этим последовала очередная политическая катастрофа. Началось с того, что он попал в больницу, и ему вырезали аппендицит. Во время избирательной кампании ему пришлось выступать перед избирателями в инвалидной коляске. На выборах и он, и его партия провалились, правительство было распущено. «Я и глазом не успел моргнуть, как оказался без работы, без места в парламенте, без партии и даже без аппендикса». Провал на политической арене вернул Черчилля к литературной работе. Он написал двухтомный труд под названием «Мировой кризис», в котором изложил ход событий мировой истории с начала века до 20-х годов и дал им оценку, не забывая рассказать о своем участии в этих событиях. «Мировой кризис» в шутку называли автобиографией Черчилля, замаскированной под всемирную историю. Позднее Черчилль в самом деле дополнил свое сочинение двумя автобиографическими томами «Ранние годы моей жизни» и «Мысли и приключения». Книга имела огромный успех. Один из критиков сказал о ней, что она читается с таким же интересом, как лучшие сочинения знаменитого английского историка Макалея. А Артур Конан Дойл, современник Черчилля, отмечал, что Черчилль сумел выработать самый лучший стиль из всех современных ему писателей. В процессе создания этой книги Черчилль применил новый метод работы. Он надиктовывал нескольким секретарям текст, а потом обрабатывал его. Это позволило ему писать от половины до трех четвертей авторского листа в день. За мировой кризис Черчилль получил 20 тысяч фунтов стерлингов. На эти деньги он купил роскошное имение с земельными угодьями. Имение называлось Чартвелл. В это же время он получил от своей дальней родственницы, маркизы Лондон-Дерри, большое наследство. Он положил доставшиеся ему деньги в банк, и его ежегодный доход от них достиг 5000 фунтов стерлингов в год. Эта сумма равнялась годовому жалованию министра. Несмотря на литературные успехи, Черчилль мечтал вернуться в политику. Он покинул ослабевшую либеральную партию и снова стал консерватором. В новом правительстве консерваторов ему предоставили пост министра финансов. Именно Черчилль ввел золотой стандарт фунта стерлингов. Черчилль начал борьбу за то, чтобы стать лидером партии, а потом премьер-министром. Но глава партии консерваторов, опытный политик Болдуин, победил его в этой борьбе. Черчиллю не предложили места в очередном правительстве, и он опять остался неудел. После этого провала Черчилль решил, что ему уже никогда не удастся добиться чего-нибудь в политике. он продолжил свои занятия живописью и литературой. В начале 30-х годов он отправился в США, чтобы прочесть цикл лекций «Судьбы народов, говорящих на английском языке». В Нью-Йорке его сбил автомобиль. У него оказались сломанными 15 костей. Он попал в больницу. Прямо на больничной койке он продиктовал статью для американского журнала «Colliers». «Мои нью-йоркские неприятные приключения». Он получил за нее гонорар в 2500 долларов. Этого хватило, чтобы оплатить лечение и провести 2 недели на Багамских островах. В 30-е годы Черчилль написал 6-томную историю жизни и деятельности своего далекого предка, первого герцога Мальборо. В этом сочинении, оно называлось «Жизнь Мальборо», он подробно живописал все успехи и подвиги Джона Черчилля, герцога Мальборо, и оспаривал все, даже самые известные и доказанные факты его биографии, если они бросали тень на родоначальника рода Мальборо. В эти же годы Черчилль издал книгу «Великие современники», состоящую из очерков о политиках и государственных деятелях того времени. Был в этой книге и очерк о Гитлере. Перед началом Второй мировой войны Черчилль опубликовал и сборник своих речей под названием «Пока Англия спала». Черчилль первым заговорил об угрозе немецкого фашизма для Англии. Когда премьер-министр Англии Чемберлен на переговорах с Гитлером согласился с расчленением немцами Чехословакии, он заявил, вернувшись в Лондон: «Я верю, это будет мир для нашего времени». Черчилль в ответ на его слова сказал: «Мы без войны потерпели поражение». Когда немецкие войска заняли Польшу, Чемберлен понял, что Черчилль был прав, и предложил ему место военного министра в своем правительстве. Черчилль согласился. Но когда Германия напала на Францию, Бельгию и Голландию, Чемберлену пришлось подать в отставку. Король поручил Черчиллю сформировать новое правительство. Наступил звездный час Черчилля. Началась Великая война, отсутствие которой так печалило его в юные годы, когда он был кавалерийским лейтенантом. Теперь он уже стал премьер-министром Англии, и судьба давала ему шанс войти в мировую историю. Немцы разбили английский экспедиционный корпус, находившийся во Франции, и прижали его к морю у порта Дюбкер. Армию удалось эвакуировать. После этого поражения многие считали, что нужно заключать с Германией мир, который спас бы Англию от окончательного разгрома. Но Англию спас не позорный мир, а воля и твердость Черчилля. Выступая в парламенте, он сказал: «Мы не сдадимся и не покоримся. Мы будем сражаться. Мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило. Мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться на полях и улицах. Мы не сдадимся никогда. И если даже, чему я ни на минуту не поверю, наш остров будет захвачен, наша заморская империя, вооруженная и охраняемая флотом, будет продолжать борьбу». Эти слова воодушевили английский народ. Люди поверили в победу и победили. Он сумел организовать оборону страны, производство самолетов и другого вооружения. Черчилль сумел заключить союз с США и СССР. Он внес огромный личный вклад в победу стран-союзниц над фашистской Германией. Он стал символом Англии.